Сергей Слюсаренко. Кубатура сферы. Аннотация. Зона – всего лишь территория, где сталкеры сопровождают туристов, приезжающих кто просто из любопытства, а кто и в поисках незамысловатых мелких артефактов. Но на сей раз в зону отправляются не любопытствующие бездельники, а группа «Табигон» – центр аномальных явлений. Цель исследования – выяснить, есть ли истина в самой странной легенде зоны, легенде о таинственной золотой сфере, обладающей уникальной способностью модулировать реальность и найти хоть какие-то следы предыдущей группы центра, исчезнувшей в зоне при загадочных обстоятельствах. Против людей из Табигона все: и официальные лица, и охрана, и бандиты, контролирующие сталкеров, и даже сама зона, подкидывающие ученым все новые и новые опасные сюрпризы. Но исследователи упорно продолжают свою миссию, и все с ней понимают. Зона далеко не то, чем кажется. В ней что-то происходит. И это что-то может перевернуть весь мир. Сергей Слюсаренко. Кубатура сферы. Эпиграф. «И проснулся Яхве на восьмой день творения, и взроптал. О, Господи!» Библия – неупубликованное каноническое издание с учетом первых четырех поправок. От автора. Возможно, читатель, знакомый с серией книг «Сталкер», в первый момент может не увидеть здесь знакомой зоны, отважных героев и страшных аномалий. Но это только в начале. Настоящая книга является приквелом ко всем событиям, которые известны по блестящей межавторской серии. Как появилась та страшная и непознаваемая зона? Ведь не всегда зона отчуждения вокруг четвертого реактора Чернобыльской АЭС была центром аномалий, который описан в серии. Автор попытался проанализировать возможный ход событий, предшествующий локальному апокалипсису – образованию зоны сталкера. В работе помог личный очень скромный опыт участия в ликвидации, связанной с первой профессией автора, и многочисленные беседы, и рассказы тех, кто работал на Чернобыльской АЭС до взрыва, тех, кто работал и работает в зоне отчуждения, тех, кто родился и вырос в Припяти, но оставил родные места навсегда. Мысленно пройдя шаг за шагом самые тайные места вокруг реактора, послушав тех, кто своими руками возводил саркофаг, кто бегал на танцы в ДК «Энергетик» и выдавал книжки в библиотеке, автор попытался понять, в какой момент в зоне сломался хребет цивилизации. В 1986 году, в 2006 или в 1088, а может и в 2004? Ответа нет. Вернее, есть несколько ответов. Возможно, читатель найдет их в книге. Глава первая. Эпиграф. Таможенный контроль осуществляется с целью обеспечения соблюдения государственными органами, предприятиями и их должностными лицами, а также гражданами порядка перемещения через таможенные границы Украины товаров, транспорта и других предметов. Статья 21 Таможенного кодекса Украины. Второй пилот открыл люк и, придерживая тросик, чтобы не зацепился, выбросил наружу трап. К грохоту двигателя прибавился свист вращающегося ротора. Сквозь запах керосина и холодного металла в кабину ворвался поток влажного, настоянного на осенней листве воздуха. «Все, прибыли, выгружайся. Мы тут долго торчать не будем», – проорал пилот и ткнул пальцем в толстой перчатке в сторону люка. Малахов подхватил свою сумку и первым вступил на трап. Он задержался на секунду, положив руку на облезлую обшивку, видавшей виды транспортной вертушки, словно оценивая обстановку. Спрыгнул на землю и быстро, торопясь скрыться от осточертевшего шума, потопал в направлении домика на краю вертолетной площадки. Вадим даже не оглядывался, он прекрасно знал, что вся группа последовала за ним. Только Клава останется на некоторое время, проследит за выгрузкой внедорожника. До обшарпанного здания диспетчерской было не более сотни метров. К тому времени, когда Малахов поднялся на порог этого мрачного строения, вертолет уже взвыл всей мощью двигателя и ринулся на восток, спеша убраться от греха подальше. Зону приезжие не любили даже ее окрестности. Вертолетная площадка, или как она называлась официально, воздушный терминал дальнего базирования, располагалась недалеко от шоссе, почти на опушке редкого леса, с двух сторон подступавшего к реке Припять. Осенний лес выглядел уныло и бесполезно. А, бойцы невидимого фронта прибыли. Из-за архаичного канцелярского барьера выплыла недовольная физиономия хозяина диспетчерской. Чего так долго? Человек за стойкой был не молод и не слишком опрятен. Небритая рожа на жирной шее выглядывала из растянутого воротника толстого свитера. Поверх свитера была надета жилетка на манер репортерской. На столе, вплотную приставленном к перегородке, вперемешку с мятыми квитанциями, лежали остатки еды. Сам хозяин пил чай, не вынимая пакетика из чашки, давно не мытой, судя по коричневой кайме. Рядом лежал кусок пищи и бумаги, на которой, оставляя жирные круги, валялись объедки копченой рыбы. Воздух в диспетчерской был затхлым, словно тут никогда не проветривали. Застоявшийся табачный смрад въелся в мебель и стены. «Был бы фронт», – буркнул Вадим. Грязная контора его раздражала. «Я Малахов, это моя группа». За спиной Малахова стояли два человека. Не было сомнений, что это и есть группа. «А пропуск на четверых с транспортным средством заказан», – брюзгливо проворчал небритый. «Средство на улице, мне его сюда закатить?» Малахов представил, как Клава на своем патриоте вламывается в помещение этой задрипанной конторы и мечтательно улыбнулся. «Шутники», – констатировал диспетчер, обтер руку о живот и протянул ее Малахову через стойку, слегка приподняв зад над стулом. «Я Сулима, я тут дольше всех держусь». И каждый прибывающий почему-то норовит пошутить. Только что-то те, у кого получается вернуться, не шутят. Вот пропуск. Карта, я думаю, у вас есть. А то приезжают иногда. А вам разве не сообщили о нашей группе подробностей? Я уверен, что вы информированы больше, чем делаете вид. Малахов чуть склонил на бок голову, глянул на Сулиму. Да сюда столько контор посылали своих следопытов, что, наверное, уже весь песок из зоны повывезли. И каждый сообщает, что он под крышей кого-то, кто выше самого Господа Бога. А зоне плевать, кто туда не лезет, тот живой. Сулима лениво зевнул, мелькнув гнилыми зубами. Ладно, берите пропуск и езжайте, стемнеет скоро. После моста не гоните особенно. В Лиливе обязательно отметьтесь. Они мне звякнут, я обязан доложить о вашем прибытии. Так прибыли уже. Из-за спины Малахова буркнул Гера Тельбис. Сулима вытянул по гусиному шею, пытаясь его разглядеть. Гера не был похож на обычного сотрудника спецслужб, он выглядел скорее как вечный студент перед сессией. Взъерошенный, чуть склонный к полноте от сидячей работы. Однако при этом Тельбис смотрел на диспетчера уверенным жестким взглядом. «Прибыли, говорите? Ну-ну», – кивнул Сулима. «Только вечером до Лилива доезжает половина таких вот храбрых. Носили вас черти где-то. Вы же должны были с утра прибыть. А мне потом отвечай». Малахов взял лист бумаги с лиловыми печатями, который Сулима выложил на барьер, и молча повернулся на выход. Его товарищи, не дожидаясь команды, тоже покинули конторку. Уже в двери Малахов оглянулся и сказал Сулиме: «Нас черти не носят. Инструкции, которые получили, выполняйте. Строго выполняйте. Отчитываться и докладывать о миссии будем только мы сами. Понятно?» На пороге домика Тельбис вытащил из нагрудного кармана прибор, очень похожий на наладонник, и тихо проговорил. «Выходит на связь. Спутниковый иридиум. Вот скотина, написано же в инструкции визит не разглашать». Малахов выразительно глянул на Тимура Рымжанова, с виду хрупкого, смуглого молодого человека с длинными волосами, заплетенными сзади в лихую косичку, придающую ему хулиганский вид. Тимур беззвучно открыл дверь и скользнул в помещение диспетчерской. Раздалось невнятное восклицание, потом приглушенный звук упавшей чашки. Рымжанов появился на пороге, держа в руках телефон с толстой антенной. «Не успел, гад. Я надеюсь, у него только одна спутниковая трубка». Тимур довольно потряс своей добычей. «Ведь сказали мерзавцу, исполняй инструкции». Я и не сомневался, что он сразу начнет стучать. Тельбис взял телефон и, сдвинув на тыльной стороне крышку батарейного отсека, вытащил аккумулятор. «Так надежнее». «И сотовый забрал?» – улыбнулся Малахов. «Он у него в нагрудном кармане был. И еще тот, который в столе». Тимур стал вытаскивать из кармана трофеи. «Это все? Ну, там у него еще стальки кусок был. Видать, мзду берет». Рымжанов разжал ладонь. Небольшой кругляк отсвечивал металлическим блеском. Судя по весу, может до 2 грамм золота нагнать. «Не выбрасывай, по возвращении сдашь», – предупредил Малахов. «Ладно, Гера, поставь ему колпак». Он не спросил, почему Тимур так легко узнал стальку. Впрочем, подготовительный инструктаж слушали все. Тельбис кивнул и направился к стоящему рядом с диспетчерской внедорожнику. Клава подогнала его поближе, но на всякий случай не вплотную к диспетчерской. Открыв заднюю дверь машины, Гера достал металлический рифленый ящик. Заученными, доведенными до автоматизма движениями, откинул запорные замки, извлек несколько небольших прямоугольных блоков и жгут проводов. Захлопнул крышку и на ней, как на монтажном столе, быстро соединил блоки. Потом вернулся к дому и запихал собранную конструкцию под невысокий порог между прогнившими досками. «У него теперь только полевушка работать будет. И то, если провод не перебьют», – удовлетворенно сообщил Гера. «А колпак он вряд ли догадается искать». «Тогда по коням», – Малахов двинулся к машине. «А то и вправду темнеет». «А чего это он пугал?» – спросила Клава, прежде чем повернуть ключ стартера. «Ведь местность до Лилива даже зоной назвать нельзя». «Да понты это! Привык дилетантов запугивать. Небось и проводника нам хотел навязать», – ответил Вадим. «Но в темноте действительно не стоит кататься». Малахов отметил про себя, что группа, как всегда, работает слаженно. Выполнение обычных рутинных инструкций происходит автоматически. Вот, например, Клава, готовя машину в дорогу, не забывала общий аудиомониторинг. Машина энергично поелозила по грязи, широко разлитой затяжной осенью вокруг вертолетной площадки, выскочила на асфальт и ринулась по разбитому шоссе на запад. Через несколько минут, перемахнув чудом сохранившийся мост через Припять и слегка взвизгнув резиной на перекрестке, внедорожник уже несся к контрольно-пропускному пункту в зону Лилив. Вдали виднелся полосатый шлагбаум и белый куб КПП под серой шиферной крышей. Ближе к пропускному пункту удалось разглядеть старенький бронетранспортер поддержки, скромно спрятавшийся среди еще не облетевших щемящих желтых берез. Из здания вышел человек в камуфляже и в защитной полусфере на голове. Охранник держал наперевес М-16. Американская винтовка смотрелась диковато в этих местах. Весь вид охранника говорил о нерушимости границ, по крайней мере здесь, на въезде в зону. «Ишь, хохлы, под НАТО норовят мимикрировать», – буркнула Клава, тормозя у опущенного шлагбаума. «Унутренняя мытно-сервиция Украины. Выйдить с Автивки та предъявить документы», – произнес человек с ружьем заученную фразу, пахнув самогонкой в открытое окно машины. Он решительно выхватил пропуск и паспорта всех членов группы из рук Малахова и скрылся в здании. Сразу же оттуда вышел другой. Он тоже был в военной форме со странными коричневыми шевронами и околышем того же цвета. Судя по трезубам на погонах, лейтенант. «Монастерство по Чернобылю. Автивку до догляду, будь ласка». Опять выученная фраза. Офицер произнес ее строго, уверенно, не глядя на прибывших. «Смотрите», – безразлично ответил Малахов. «Вычинить дверки». «Что? Вы извините, товарищ военный, но мы по-украински не очень». Малахов, конечно, понимал, чего хочет проверяющий. Он также прекрасно понимал, что надо скорее проехать в зону, но что-то ему подсказывало, что нельзя идти на поводу у этих КППшников. Вадим спинным мозгом чувствовал, что пропускать их не хотят. «Москаль, мы ныне товарищ», – грубо отрезал человек в форме. «Но разумеешь, идти до своей Москвы». «Да мы только оттуда приехали. Вы же читали документы. У нас международная миссия. Она под протекторатом и нашего, и вашего президента». «Я таких папирцев на девисе столько», – вяло протянул лейтенант и неожиданно сообщил. «Все, повертайте назад. Я не могу вас пропустить». «И чего это вдруг? У вас тут что, местная незалежность?» Эта фраза совсем взбесила проверяющего. «Ты, сука, нашу незалежность начипай. За знущание над национальными святынями криминальная відпадальність. Руки у гору, зараз ты у мене зразумеешь, де тут кто». Военный резким движением выхватил из кобуры пистолет. Сделал он это эффектно, но допустил одну ошибку. На мгновение бросил взгляд на свою кобуру, сбрасывая кожаную петлю с рукоятки пистолета. Когда он опять перевел глаза на Малахова, ему прямо в лоб смотрел ствол модернизированной беретты калибра 10 мм. Охранник, скорее всего, и не видел никогда такого странного оружия. Вроде и похоже на пистолет, но явно мощнее. «Бросить оружие и лечь на землю», – медленно, почти по слогам, проговорил Вадим. Лейтенант оторопел и замешкался, не желая нюхать осеннюю дорогу, да к тому же остаться совершенно безоружным. Резкий удар по руке выбил оружие, вторым ударом Тимур уложил незадачливого вояку лицом на мокрый асфальт, не забыв дать пинка напоследок. Клава была уже за рулем, Гера Тельбис наводил порядок внутри домика КПП. Малахов достал из багажного отделения «Патриота» небольшой темно-зеленый тубус и, огибая здание КПП слева, осторожно двинулся к БТРу. Крадучись, он подошел вплотную к боевой машине. Бронетранспортер был пуст. Видимо, техника обслуживалась теми воинами, которых сейчас били в помещении КПП. Вадим отошел метров на 15, привел тубус в боевое положение, выпустил ракету, целясь в двигатель БТРа. Ракета резко ударила по броне и прошла на вылет, навсегда лишив транспорт способности двигаться. Когда Вадим подходил к КПП, таможенная служба уже была полностью обездвижена. Четыре человека лежали на асфальте, как бревна, длинные и неподвижные. Возле них, держа таможню под прицелами, стояли Тимур с Германом. Клава, прислонившись к машине, со скучающим видом осматривала придорожный лес. «Господа, расскажите нам, чем мы обязаны столь пристальному вниманию с вашей стороны?» – поинтересовался Малахов. «Ты подохнешь, москаль!» – ответил один из тех, кого скрутили внутри будки, и, тихо взвыв после короткого пинка Тимура, продолжил. «Сулима звонил, велел не пропускать». «Как он мог звонить? Что ты несешь?» – Малахов взревел. «Из каких пор диспетчер драной вертолетной площадки руководит у вас армией?» «Только что звонил, у него зеленая сопилка есть». «Вот блин», – тихо ругнулся Тельбис, – «они тут за счет зоны имеют неплохую экипировку. Кто мог знать?» «Это я виноват», – вздохнул Тимур. «Надо было лучше искать. Правда, ведь было только словесное описание, и я...» «Сейчас придется вернуться и добыть образец, чтобы впредь не ошибаться», – прервал его Вадим. «Ты, коричневый, покажи, где твоя сопилка». Почему-то Малахову захотелось поднять именно того сведомого лейтенанта, который вел себя так нагло и оскорбительно. Тот с готовностью вскочил и затараторил, отряхивая мундир. «Сейчас, товарищ начальник, вы ж не подумайте, мы ж не со зла. Просто нам тут всю ночь сидеть, а если не выполнить, что Сулима скажет? А до утра можно и соплю синюю поймать. А как с ней потом жить?» «О, русский язык вспомнил. Веди, воин». Вадим рук таможеннику на всякий случай не развязал. Лейтенант заколебался, он хотел подобрать свою фуражку, которая валялась в грязи. Тимур жалился и нахлобучил головной убор на пленного, придав тому совсем несуразный вид. «Так мы же на службе, товарищ начальник. На службе не можно по-русски, а только ридной мовой. А если застукать, так и погоны содрать могут». Лейтенант семенил к домику пропускного пункта, сохраняя униженно подчиненную позу. «Меньше бояться надо. Такие боязливые полицаями становились и от страха нам в Крыму в спины стреляли. А в итоге где твоя родина? Львовская республика да Чернобыльский анклав все просрали. Я в Крымскую в тылу был интендантом», опять засуетился охранник. «А вот командир наш, так он в сотне имени Бандеры Бахчисарайский фонтан штурмовал. Говорят, лютый был. Вы его убейте, и гадам меньше, и нам тут повышение будет». «Вот блин, народ, не трепись, показывай свою чертову дудку». Малахов зашел в помещение КПП вслед за пленным. Зеленая сопилка оказалась черным предметом, напоминающим кастет, только с тремя отверстиями. При этом ничего общего с описаниями, которые были получены при инструктаже, не имело. «Как это работает?» Малахов с недоверием вертел артефакт в руке. «Да просто. Хочешь вот с человеком поговорить, так и говори. Я бы показал, товарищ командир, только руки связаны». «Ничего, ты на словах». Малахов ни на минуту не сомневался, что его собеседник при первой возможности постарается проломить ему череп и смыться. «Но это просто, на руку надел и говори. Только у того тоже сопилка должна быть». Связанные руки не позволяли жестикулировать, и лейтенант компенсировал недостаток убедительности гримасами. «Ага, а как оно выбирает, с кем говорить? А кто его знает? Как-то само. Типа знаешь, с кем говорить, и оно и говорит с ним. А тут все так работает. Это очень ценная вещь, мало у кого есть. Вы, может, хоть немного за нее заплатили бы, товарищ начальник? А то ж дома сами понимаете. Жинка, зараза, чтоб ее и кабанчика годувать и надо. А тут работа эта. Пошли, а то сейчас, кажется, заплачу по ребрам». Малахов кивком показал на выход. «Что-то еще есть из артефактов? Так, может, у командира нашего, пана капитана Зайца? Что и есть. Я ж говорил, вы его птово. А у меня ничего, святой истинный крест». Военный попытался, как показалось Малахову, перекреститься, но из этого получилось одно дергание. «Ладно, хватит крестить себе задницу, замнем эту тему, топай». У шлагбаума Малахов отдал приказ Клаве с Тимуром вернуться назад и изъять сопилку. Правда, перед этим заставили главного из КППшников связаться с Сулимой и сообщить, что москалей отправили в сторону Рыжего леса, откуда никто не возвращался. Было слышно, как Сулима ехидно заржал в ответ. Несмотря на пистолет у виска, у охранника был достаточно естественный голос. Охранник понимал, что худший уже позади, и его больше бить не будут, и поэтому охотно сотрудничал. От Сулима вернулись минут через 20. Доложили, что жить будет, но при этом будет часто бояться. С опилку добыли. Перед тем, как покинуть КПП, с охранника взяли честное и благородное слово, что те ни словом, ни духом. Кроме того, пообещали об инциденте не распространяться, дабы не уронить честь мундира таможенников, особенно президентам недружественных стран. Охрана уныло сопела, но выбирать молчать или пулю в затылок не стали. О том, что никто убивать их не собирается, таможни решили не говорить. Малахов хорошо себе представлял, что военным невыгодно рассказывать, как им накостыляла какая-то научная группа, а дырявый бронетранспортер можно списать на причуды зоны. Тем более, что про гранатометы с невзрывной боеголовкой еще мало кто знал. До первого пункта, в котором можно было нормально, если это слово подходит для зоны, переночевать, оставалось примерно 8 километров. Шоссе было вполне сносным, впрочем, для Клавы не имело никакого значения. По шоссе ехать или по бурелому. Со стороны казалось, что Клава совсем не обращает внимания на машину и сидит, просто положив руки на руль. Если бы патриот ехал сейчас по городской улице, его бы обязательно остановил какой-нибудь особо жадный гаишник. Конечно, хрупкая женщина-блондинка с несерьезной прической-кудряшками на тяжелом внедорожнике – странное зрелище. Как правило, после таких остановок гаишники оставались в полном смятении чувств и со страхом скорого увольнения. Клавин удостоверение и ее способность общаться с применением методов психологического давления сказывались на боевом духе стражей дорог не наилучшим образом. Осенний лес по обе стороны шоссе был тих, и даже внутри кабины казалось, что воздух заполнен запахом грибов и преющих листьев. Через 15 минут машина остановилась у одноэтажного здания. Белый силикатный кирпич с годами посерел, но окна светились, значит, внутри здания были люди. Фары внедорожника высветили прибитый над крыльцом фанерный щит с надписью «Хотель Гранд Копачи. Бетта Брекфаст. Аттрактивные цены». «Я надеюсь, это у них все-таки юмор такой», – предположила Клавдия, ставя машину на ручник. «Ну, на проживание нам дали достаточно гривен, так что гранд-отель осилим», – ответил Гера. Он по совместительству с должностью главного электронщика отвечал за финансы, если операции происходили за границей. Малахов отправил Тимура на разведку выяснить ситуацию с гостиницей. Из машины было видно, как открылась дверь, осветив силуэт Рымжанова и щербатый цементный порог. Совершенно ясно раздался грустный скрип несмазанных петель. Тимур скользнул в помещение. Оснащенная банальной пружиной дверь поприветствовал ее громким хлопком. Через мгновение Рымжанов опять показался на пороге и помахал рукой, мол, все в порядке. Все спокойно вышли из машины. Тельбис помог достать из багажника большие сумки. Малахов и Тимур, закинув багаж на плечи, двинулись в гостиницу. Гера на секунду задержался, попытался взять сумку Клавдии, но она только хмыкнула в ответ. Как только группа покинула внедорожник, с неба, как по команде, рухнули дождевые струи. Унылая гостиница попалась в нужное время и в нужном месте. Холл отеля напоминал вестибюль общежития, если бы не регистратура. Вахтерша необъятного размера сидела в клетке, сваренной из толстых арматурных прутьев. Такая клетка была уместна в зоопарке в разделе «Хищники». Но, видимо, этого требовали местные особенности. Стены холла были окрашены зеленой больничной краской. В глубину гостиницы вела широкая лестница из трех ступенек, оканчивавшаяся архаичным порталом с гипсовой лепниной. «Добрый вечер. У вас остановиться можно?» – вежливо улыбнувшись, спросил Малахов. «Какой же добрый!» – толстая тетка за решеткой кивнула в сторону окна. «Он как припустила. Теперь до утра лить будет. Деньги за неделю вперед!» Баба производила отталкивающее впечатление своей старой засаленной трикотажной кофты и торчащими из-под заколок седыми космами. «А от чего же за неделю?» – удивился Вадим. «Нам всего на день. Сразу, видать, первый раз тут. Несешь полную чушь, как все приезжие городские». Тетка брезгливо скривилась. «Проводника я вам что, из кармана вытащу?» «Да зачем нам проводник? Мы и сами». «Сами?» – с сомнением в голосе переспросила вахтерша. «Ну тогда 8000 гривен. Паспорта давайте». Тетка пятерней потянула к себе за решетку 4 паспорта в кожаных обложках. «Ишь ты!» – проговорила вахтерша, осматривая документы. «Из Москвы самой. А жизнь свою не жалеете». «Да чего ее жалеть?» – Малахов протянул даме несколько купюр, которые передал Гера. «А вот ваши друзья на КПП не очень радовались, что мы из Москвы. «Шакалы они, а не друзья», – отрезала тетка, сгребая со стойки 8 цветных бумажек с портретом Петлюры. «Любого на выходе берут до последней нитки. Хотя вам это и не грозит». «Чего так, побояться? Да кто вас побоится? Без проводника или вокруг дома потопчетесь или не вернетесь. Не любит зона таких пришлых». «Вот, возьмите, блок двухкомнатный». На стойке звякнула худенькая связка ключей. «Поесть в корчме сможете. Стоимость не входит». «А как же брекфаст с рекламы?» – вмешалась Клава. «Ты бы, милочка, лучше домой ехала». Гостиничная тетка смотрела на Клавдию снисходительно, как врач на душевно больного. «Ну, мужики, понятно. А ты бы еще детей нарожала. Счастлива была. А туда же. Корчма вот, прямо тут». Кивком вахтерша показала на дверь напротив регистратуры. Дверь была самая обычная. На ней кнопкой был прикреплен листок из тетради в клеточку. Вблизи можно было разобрать надпись шариковой ручкой. «Корчма Ириш Пуп». «Название какое-то странное», – сказал Тельбис, внимательно изучив вывеску. «Нет, чтобы назвать Галушка. Или там Стчи. Или вот, к примеру, красиво так, Лейка». «Это ты у них спроси», – возмутилась хозяйка. «Пустила сюда, вроде место людное, а толку никакого. Думала, ресторан сделают, а тут гандалык. Выгоню, наверное». «Идите, поселяйтесь, не толпитесь на входе, мешаете постояльцам». «А почему Лейка?» «Так глупее не придумаешь», – улыбнулся Герман. «Можно и глупее», – пробормотала Клава, – «лишь бы деньги приносила». Надо сказать, что за все это время в помещение не вошла ни одна душа, да и дверь в корчму выглядела совершенно уныло, словно за ней была мертвая зона. Блок, как его назвала хозяйка, начинался маленькой прихожей. Прихожая освещалась тусклой лампочкой, света ей хватало только на то, чтобы рассмотреть три двери. Одна вела в туалет с душем, две другие – в одинаковой скромной комнате с железными кроватями. Панцирные сетки от времени растянулись и провисли даже без нагрузки. Одну комнату отдали Клаве, а лишнюю кровать перетащили туда, где устроились мужчины. Пока обустраивались, явилась хозяйка с охапкой влажных сероватых простыней и наволочек. Хмыкнув, она не стала комментировать перемещение и потребовала, чтобы пошли с ней получать матрасы. Тельбис с Тимуром отправились за хозяйкой, и через 10 минут все было готово к ночлегу. После этого решили наведаться в корчму. Сухой паёк приберегли на потом, а отказываться от нормального ужина не имело никакого смысла. Под сверлящим, осуждающим взглядом дамы за решеткой подошли к двери Ириш Пуба. «Ну что, добро пожаловать в ресторан?» Тимур толкнул дверь и пропустил вперед себя Клавдию. Он даже в таком месте оставался галантным. За дверью оказался классический буфет, или, скорее, маленькая заводская столовка. «Точно, здесь раньше была общага ПТУ каких-нибудь механизаторов сельского хозяйства», заключил Гера, оглядывая помещение. Слева находилась стеклянная витрина, отгораживающая от зала кассу, вход на кухню, если, конечно, там была кухня, и сутки с готовой пищей. Пахло кислыми щами. Из сумрака кухни выплыла фигура в белом халате, требующем незамедлительной стирки. Это, похоже, был хозяин, он же официант, а также главный повар заведения. Исходно белый халат обтягивал жизнерадостное брюшко этого лысоватого немолодого мужчины. Из нагрудного кармана торчали авторучка и расческа из дешевой пластмассы. «Добро пожаловать!» – излишне воодушевленно поприветствовал вошедший хозяин и живо бросился навстречу клиентам. Он пытался подвести каждого под руки к столику, незаметно стряхнув крошки и пепел с нестиранной скатерти. Потом, когда гости расселись, застыл в вопросительной позе, готовый на все, даже штурмовать Эверест ради дорогих клиентов. «Всегда рада посетителям. Вы устраивайтесь поудобнее, сейчас вас обслужат. Зина, тут посетители», – громко оповестил толстяк кого-то на кухне. Оказалось, персонал корчмы состоял не из одного человека. И пока команда выбирала столик и рассаживалась, Зина, худенькая женщина без признаков либидо, молча ожидала в стороне, крепко сжимая в руке блокнот и карандаш. «Что заказывать будем?» – обратилась она почему-то к Тельбизу лично, словно угадала в нем главного. «А меню у вас есть?» – поинтересовался Гера. «Есть первое, второе и десерт, но десерт кончился», – безапелляционно сообщила официантка. «А первое это…» – попытался натолкнуть Зину на мысль Малахов. «Первый суп», – объявила Зина как прокурор на суде. «Ладно, тогда давайте второе». Малахов решил на всякий случай не выяснять, из чего состоит второе. «И хлеба сколько?» – перебила Зина, возмущенная бестолковостью посетителей. «Ну, по паре кусочков, наверное». Малахов растерянно посмотрел на товарищей. «Белого, черного». Официантка была раздражена до крайности. «Так», – не выдержала Клава. «Милочка, слушай сюда. 4 отбивных и не вздумай пережарить. На гарнир картошка и зеленый горошек, потом салатик из помидоров, потом так, пиво по большому бокалу, пока будешь жарить мясо, ну и бутылочку водочки, и рюмки помой». Зина, восприняв указание совершенно спокойно, отправилась вглубь кухни. Через пару минут вернулась с пивом в разных бокалах, с графином водки и рюмками, еще влажными после мытья. Клава удовлетворенно глянула на товарищей, довольной своей скромной победой. Надо сказать, что хоть по штату она была инструктором боевого вождения, психфак и кандидатская по бесконтактному вербальному и невербальному воздействию в военное время иногда давали о себе знать. Водка в графине казалась непаленая. Тут Гера заприметил в дальнем углу пыльный раритетный телевизор «Электрон» времен тотального дефицита. «Эй, шеф!» – обратился он к хозяину заведения, который копошился за прилавком. «А телек можно включить? Новости там или футбол?» «Да не работает он», – с сожалением протянул бармен. «Я гляну, может, чего получится?» – Гера поднялся из-за стола. «Да смотри, ради бога, мне-то что?» Телебис подошел к запыленному ящику с экраном, пощелкал выключателем и, не добившись ничего, снял заднюю крышку. Поковырявшись в потрохах древнего прибора, Гера поставил крышку назад и вернулся к столу. «Дохлый совсем!» – громко, так, чтобы услыхал хозяин, сказал Тельбис. Во время еды говорили о чем угодно, только не о сегодняшних событиях. Годы работы приучили автоматически соблюдать режим секретности. Когда отмороженная Зина принесла мороженое, которое не заказывали, у всех четверых уже был слегка осоловелый вид, как у обычных путешественников или искателей приключений. А другие, видимо, сюда и не забредали. «У вас свободно?» Бородатый мужичок, который уже несколько минут безнадежно топтался в зале, наконец решился и подошел к столу, где сидела группа. «Не помешаю?» Был мужичок бодр и суетлив. Из-под длинного не по размеру плаща торчали носки давно нечищенных сапог. Он был похож на сельского кладовщика на пенсии, когда уже никому не нужен, а выпить еще хочется. «Ну, вообще-то нас четверо за четырехместным столом», – ответил Тимур, не глядя на пришельца. «Да ну что вы, не беспокойтесь», – оживился гость. Он быстренько подтащил стул и втиснулся между Клавой и Тимуром. «В тесноте, да не в обиде. Мы тут народ такой, гостеприимный». Рымжанов было поднялся, чтобы отсадить мужичка, но Малахов придержал его за руку. «А вы искать где будете?» Мужичок уже вытащил из бесформенного плаща мятый пластиковый стаканчик и успел плеснуть себе из графина оставшейся водки. «Я ведь не просто так, меня тут каждый знает. Вы мне скажите, куда собрались, я вам сталкера найду. Пару дней и точно найду. Вы любого спросите про Мыльникова. Я Мыльников, тут каждый меня знает. Зина, ты меня знаешь?» – крикнул он через плечо. Невнятный возглас из кухни должен был подтвердить, что знает. «Вот вы пойдите и спросите, у кого хотите. Может Гаврила Петрович плохого посоветовать?» «Так и скажут. Не может», – не унимался Мыльников. «Гаврил Петрович, мы по грибы приехали», – перебил его Малахов. «Вы уж извините, где тут масля-то водится?» Мужичок оторопел. «Так грибы из зоны, они же…» – и шутливо погрозил пальцем. «Я понял, вы прикалываетесь, да? А, хитрые? Ну, не хотите, не говорите. Но все равно сталкеров я всех знаю. Без меня никуда». «Как только, так сразу. Спасибо, дорогой. Нам спать пора». Малахов встал, всем видом показывая, что аудиенция окончена. «Мужики, а вам, может, свисток нужен?» Мужичок торопливо вытер бороду от пивной пены и поспешил следом за Вадимом. «Какой свисток?» – не понял Вадим. «Ну, есть у меня один, вонючий. Беду отводит». «Это, вероятно, Гаврил Петрович имеет в виду негативный аромагенератор», – тихо произнес Тельбис. «В описаниях не было общепринятого названия». «Да его по-всякому зовут», – Мыльников оживился. «Я недорого, за штуку отдам». «Мужик, мы по грибы, насобираем, приходи, угостим», – отрезал Малахов, и группа направилась прочь из корчмы. Мыльников догнал их уже в коридоре и стал что-то нашептывать Клаве. Та громко рассмеялась и отрицательно покачала головой. «Эх, дамочка, от женского счастья отказываешься», – сокрушенно произнес Гаврила и, потеряв всякую надежду, вернулся в корчму. «А тебе что он норовил продать?» – поинтересовался Тимур. «Ага, так я тебе и сказала. Чего только в зоне не найдут». Клава еле сдерживалась от смеха. Видимо, предложение и вправду было заманчивым. Глава вторая. Эпиграф. Прежде чем войти в лифт, после автоматического открывания дверей, убедитесь, что кабина находится перед вами. Войдя в кабину, нажмите кнопку. Правила пользования пассажирским лифтом с автоматическим приводом дверей. Всю ночь, не переставая, шел тяжелый осенний дождь. Сейчас черноту раннего октябрьского утра подчеркивали мокрые желтые листья, налипшие снаружи на окна. Проснулись уже затемно. Без особых разговоров стали готовиться к выходу. Малахов про себя отметил, как тихо щелкнула входная дверь. Клава отправилась к машине. Ей надо было перевести свою технику в боевой режим. Сам Вадим открыл сумку и достал оттуда черный пластиковый футляр. Несколько отработанных сотнями тренировок движений, и на кровати уже лежали готовые к работе карабин под реактивный боезапас и автомат ПП-2000. Из того же футляра Малахов извлек два лазера подсветки цели. Один передал Рымжанову, второй положил рядом с оружием на кровать. Потом из сумки на свет появилась разгрузка из нановолокна, широкие наплечники, узкие ремни-подвески. В несколько секунд оружие было закреплено так, чтобы его можно было пустить в дело быстро и беспрепятственно. На запястье лег браслет с информационным блоком. Посторонний мог его принять за гламурный палм, но на самом деле прибор скрывал в себе не только мощную систему навигации, но и средства связи с линкованным терагерцевым сканером, установленным на «Патриоте», и еще много интересных устройств. На ладоник Малахов получил от Геры. Тот как раз занимался синхронизацией информационных систем для всех членов группы. На тумбочке в ряд лежали оставшиеся три палма. Когда синхронизация была покончена, Тельбис передал товарищам средства аудиовизуальной связи. С виду темные очки, отливающие зеркальным блеском выпуклые стекла, может, слегка толстоватые дужки. Гера первым проверил, как работает устройство. Надев очки, он голосовыми командами выяснял их работоспособность. Инфракрасное усиление, проекции на зрачок тактической ситуации, текстовая связь, сонар, отчет о работе приданных средств электронной разведки. Все работало прекрасно. Через минуту все, кроме Клавы, получили электронику от Геры и вошли в общую систему обмена данных. Клава подсоединилась со своего терминала в машине. Пока шла проверка вооружений и связи, Тельбис, кроме обычной подготовки личного оружия, в очередной раз протестировал навигационную систему, за которой отвечал, и обновил данные по маршруту, пришедшие ночью из центра. Тимур, врач и эксперт-биохимик, убедившись в полной работоспособности микролаборатории, закрепил ее за спиной. Кроме того, навесил на разгрузку пару боевых ножей, без которых он на операции никогда не ходил. Убедившись, что группа готова, Малахов коротко скомандовал: «Пошли». Хозяйка гостиницы мирно храпела на топчане, который стоял в глубине клетки у стены. Тетка не отреагировала на демонстративное покашливание и пришла в движение только после настойчивого постукивания ключами по арматурине решетки. Вахтерша пробормотала что-то невнятное, поднялась и, бурча проклятие в адрес ранних посетителей, добралась до стойки. Там она с трудом продрала глаза и увидела вчерашних гостей, все как один, одетых в свободные куртки, разрисованные под осеннюю листву. На шеях у них болтались неуместные для глубокой осени солнечные очки. И рюкзачки тоже были какие-то несерьезные. Сразу видно, столичные штучки решили легко взять хабар. «Мы уходим, вот ключи». Вадим положил на стойку связку. «Спасибо за гостеприимство». «Карту хотите?» – совершенно безнадежным голосом спросила гостиничная тетка. «Хорошую». «А чем же она хороша?» – поинтересовался Малахов. «На мове?» «Это самого листореза карта», – убедительно заявила вахтерша. «Там все аномалии отмечены. 5000 гривен. Это только ксерокс». «Самого листореза?» – повторил вопрос Малахов, подрузив на нос очки. Клава вовремя отреагировала на посыл и немедленно сделала поиск по ключевому слову. Вадим тут же получил полное досье на листореза. «Листорез. Собака, порода южнорусская овчарка. Ближайший помощник сталкера Птицына. Оба исчезли в районе НИИ «Агропром» 2 года назад. «Конечно, самого. Он как раз последний раз в зону шел. Так мне и сказал. Тетя Соня, сохрани это и отдай хорошему человеку». «Ладно, не надо, уважаемый царь Соломон. Мы поехали». Малахов направился к выходу, не обращая внимания на фырканье тети Сони. Уже устроившись на переднем сиденье машины в зеленоватом сумраке приборов кокпита, Вадим тихо произнес: «Ну что, тронулись?» Машина, словно оснащенная антигравитационным двигателем, без всяких ускорений, толчков или рывков, устремилась по шоссе на северо-восток. Клава, не включая фар, доверилась инфракрасному преобразователю. Если бы сейчас в кабине сидел посторонний человек, то, скорее всего, он бы сильно нервничал. Внедорожник, летящий по ночному шоссе без всякого освещения, был похож на корабль инопланетян. Дождь остервенело лупил в лобовое окно, дворники, повизгивая сбрасывали слои воды со стекла, машина подминала под себя шоссе. Гера тем временем решил проверить систему внедорожника. Поелозив пальцем по сенсорному экрану центрального компьютера, он удовлетворенно хмыкнул. Спрятавшийся в муляже двигателя турбина работал на минимуме мощности. Миниатюрный реактор под днищем был в полном порядке, спутниковая навигация контролировала соответствие маршруту, центральный процессор постоянно передавал в центр оперативные данные. Дисплей, весело моргавший на торпеду у пассажирского места, показывал дорогу. Изображение было синтезированным по данным трех спектральных диапазонов, два из которых были недоступны человеческому глазу. В который раз группа шла на задание. Когда на мониторе вырисовалось еще незаметное в темноте здание заброшенного склада горюче-смазочных материалов, справа на обочине проявилась из ниоткуда странная фигура, похожая на тощего караульного в длинном дождевике с капюшоном и винтовкой за спиной. Человек поднял руку, прося остановиться, или, может, приказывая. «Тормозни, Клава! Что за почтальон Печкин?» – полголоса произнес Малахов, словно боялся спугнуть фигуру. «Не рядом с ним. Тимур, Гера, проверьте, чего он хочет». Машина мягко остановилась посреди шоссе, не сворачивая на обочину. Клава включила верхний инфракрасный прожектор, освещая человека невидимым для него лучом. Тимур вышел из машины первым, за ним Тельбис с автоматом на изготовку. «Привет! Что случилось?» – дружелюбно спросил Рымжанов, остановившись метрах в трех от незнакомца. «До знака подбросите?» – глухо спросил человек. «До какого знака?» – не понял Тимур. «Ясно», – без эмоций проронил человек в дождевике. «По этой дороге, если ехать, то будет знак «Припять», надпись из громадных бетонных букв. Там я и сойду. Вы с кем едете?» «Да сами с собой, а что?» «Ясно. Подбросите, я заплачу». Человек опустил руку в карман плаща, словно показывая, что он сейчас оттуда достанет плату. «Да и вам до знака легче доехать будет». «Конечно, подбросим. Только вот винтарь твой». Тимур получил добро от Малахова по коммуникатору. «Пока в машине отдашь, сам понимаешь, места такие». Сканирование показало, что у субъекта никакого серьезного оружия, кроме карабина на плече, с собой не было, так что опасности он особо не представлял. «Я сухой». Человек в плаще протянул Тимуру руку. «Меня тут все знают. Хотя вы же сами по себе». «Пусть садится», – передал через коммуникатор Малахов. «Давай, грузись. И денег твоих не надо. Мы же не бомбилы какие-то». Тимур пропустил Сухого впереди себя. Так невзначай, но вроде взяв попутчика под конвой. Пока они дошли до машины, Малахов успел изучить полученное досье. «Сталкер не агрессивен. Специализируется в основном на поиске стальки. В общем-то, обычный человек зоны». Перед тем, как пустить попутчика в кабину, Клава отключила все нестандартные приборы. Теперь внутри машина казалась простым внедорожником. «В зоне денег не предлагают», – произнес Сухой, устроившись на боковое сиденье в багажном отсеке. Винтовку он без всяких слов отдал Тимуру. Тот положил ее на пол под ноги. «Я обычно сталькой плачу». «Сказали же тебе, не надо платы». Рымжанов обернулся назад и улыбнулся. «Далеко путь держишь?» «До знака». «А потом», – не отставал Тимур. Сталкер промолчал, словно не услышал вопроса. Он некоторое время отрешенно смотрел через стекло на обочину дороги, потом словно вспомнил что-то и повернулся к Вадиму. «Машина у вас хорошая, жалко ее», – произнес он, проведя пальцем по стеклу рядом с собой. «Конечно, хорошая, последняя разработка УАЗа. Теперь ни у кого язык не повернется его козлом назвать», – ответила Клава. «А чего жалко?» – включился в разговор Гера. «Клава хорошо водит, в кувет не улетим. Вы одни пошли, это неправильно». Угрюмо продолжил попутчик. «Зона не любит чужаков. Нельзя так». «Да нам ничего и не надо», – Малахов, не оборачиваясь, включился в разговор. «Мы просто приехали посмотреть. Мы официальной комиссии должны отчет об общей обстановке в зоне написать». «Ну-ну», – скептически протянул сталкер. «Пишите. Все пишут. Так скоро про зоны книжки начнут писать». «Угу», – улыбнулся Герман. «Игрушку сделают. Кубики, сложи зону». В какое-то мгновение показалось, что машина попала в плотный туман, взявшийся невесть откуда. Но полоса тумана оказалась очень узкой, и уже через несколько секунд внедорожник катил по шоссе, освещенным восходящим солнцем. Вокруг зеленел весенний лес, и небо очистилось от тяжелых туч до пронзительной синевы. От леса ощутимо пахло цветущей липой. «Добро пожаловать в зону», – произнес Сухой, увидев удивление на лицах его попутчиков. «Зона встречает каждого по-своему. Вам повезло, она вас приняла. Пока. Считайте, это аванс». «А что, могла и прихлопнуть?» – поинтересовался Тельбис. «Ляп ладошкой по крыше и все. Кишочки по асфальтику». «Я с вами ехал, значит, не могла прихлопнуть», – отрезал сталкер. «А ты можешь зоной управлять?» – удивился Малахов. «Зоной управлять нельзя, ее чувствовать надо». В голосе Сухого не было никакой патетики. Дорога поворачивала направо, оставляя чуть в стороне железнодорожную колею. «Вон слева», – продолжил сталкер, – «уже и не скажешь, что это было рыжим лесом. Вон как заросло. Прям хоть на прогулку иди. Только войти туда просто, а вот выйти... Тут пикники лучше на обочинах разбивать, а еще лучше не заходить дальше осевой». «Фон большой?» – спросил Гера и сразу же продолжил. «Не так страшен фон, как его боятся. Фон игрушки», – согласился Сухой. «Только под тем фоном такие зверушки бегают. А наружу выходят?» – Тимур очень заинтересовался. «Увидеть можно? Кто их видел, уже ничего не расскажет», – мрачно сообщил сталкер. «А вот уже и знак виднеется. Тормозните, да?» Машина как раз подъезжала к перекрестку, растянутому на манер Андреевского креста. Уходящая налево дорога опять шла параллельно рельсам, пересекающим полусгнивший трубопровод, а на развилке у самого перекрестка возвышался величественный бетонный знак города. Конструкция была похожа на вытянутую наковальню, на которую взгромоздились облезлые бетонные буквы, складывающиеся в слово «Припять». Возле этого сооружения и становился патриот. «Так не приехали еще», – удивился Гера. «Чего выскакивать?» «Да, мы же дальше едем. Может, до места довезем?» – согласился с Герой Малахов. «Дальше мне на машине нельзя», – отрезал сталкер. «А нам можно?» – удивился Малахов. Сухой не ответил, распахнул заднюю дверь, соскочил на асфальт и, обойдя машину, постучал в окно, за которым сидел Тимур. Тот открыл дверь. Сталкер молча взял свой карабин и, помедлив, сказал: «Вы свой выбор сделали, вам и решать. Все, что я могу посоветовать, возвращайтесь, если получится. А не хотите, так я все равно не смогу объяснить, что и как. Прощайте, спасибо, что подбросили». Он опустил руку в карман своего необъятного дождевика и протянул сжатую ладонь Тимуру. На колени упал кругляшок стальки. «Да брось ты, не дури!» Тимур попытался вернуть стальку, но Сухой по-детски убрал руки за спину. «Нельзя не платить за помощь!» Сталкер повернулся и медленно зашагал в сторону знака. «Черт ты что!» Малахову очень не понравились слова Сухого. «Интересно, он в проводники так набивался или...» «Клава, активируй локаторы». Клава, сохранявшая всю дорогу молчание, набрала комбинацию на пульте, расположенном на подлокотнике слева, и вернула кокпиту машины предыдущий вид. На экране локатора была спокойная картинка. Метка сталкера двигалась к гигантскому указателю «Припять». Лес за железнодорожным полотном на экране локатора выглядел темной однородной массой без каких-либо отклонений. «Ну что, дальше по плану?» Клава повернулась к Малахову, готовая пустить машину в путь. Тихо, но настойчиво пискнул зуммер тревоги. С севера, примерно оттуда, где должна была находиться библиотека, курсом прямо на внедорожник неспешно летели два боевых вертолета. Малахов не успел сказать ни слова, как Гера скупо сообщил: «Мы попали в захват системы воздух-земля. Время до поражения – 30 секунд. Защиту в актив», – кратко скомандовал Вадим, – «и не будем в дальнейшем про планы». Но Клавдия уже включила все, что было предусмотрено протоколом. Мирный обтекаемый багажник на крыше ожил. Крышка отъехала назад, обнажая стройный ряд реактивных снарядов. Казалось, система защиты действовала автономно. Словно стая бойцовских собак, фыркая от нетерпения, ракеты ринулись в небо. Несколько мгновений, и красные отметки на мониторе погасли. Только через лобовое стекло было видно, как за лесом на севере вспухают черные столбы дыма. «Что это было? Местные решили с нами разобраться?» – спросил Гера, пытаясь выяснить у навигационной системы хоть какие-то данные об уничтоженных вертолетах. «Это все? Или нас еще что-то ждет?» «Хрена!» – прорычал Герман. «16 объектов, люди, пешие. Вооружение легкое стрелковое, скорее всего, калаши, два гранатомета. Подходит из-за железки. Я бы на их месте засел в развалинах одноэтажного дома». «О, так и есть. Гера, кто это?» «Ничего хорошего от них ждать не стоит. Они вели плотный радиообмен с теми вертушками. Одна шайка-лейка. Уходим?» Тимур не сомневался, что ответ будет отрицательный. «Так, Клава, Герман, откатите направо к саркофагу. 2 километра, там выходите на связь. Мы с Тимуром прикроем отход и постараемся разобраться, чего им от нас надо, если получится. Вот, держи». Малахов протянул девушке зеленую сопилку. «Вторая останется у нас. И следите, чтобы данные по этой пехоте нам на коммуникаторы передавались постоянно. Вадим, давай уйдем вместе, не рискуй». Попробовала Клава остановить начальника. «Наплюй на них, они не успеют. Побежим сейчас, все время будем бегать. Надо понять ситуацию. Нафига тогда в разведку пошли? Откуда тут такие толпы народу? Уж если решили разведку делать, то надо ее делать, а не уклоняться. Пошли, Тимур. Приказы не обсуждаются. Рымжанов подхватил сумку с боезапасом, выскочил вслед за Малаховым. «Туда, к знаку», – скомандовал Вадим. В два счета, перебежав шоссе и мягкую землю обочины, они пробрались к бетонному монстру. Конструкция из циклопических железобетонных букв была хорошей защитой и позволяла расположиться на двух уровнях. Уже возле знака Малахов подсознательно отметил, что сухого не видно. А ведь он вышел буквально минуту назад. Спрятался, что ли? Кстати, где этот хренов сталкер? Сухой. Нет его, передал Гера, всматриваясь в главный монитор. Растворился. Дыхание у наступающих сбилось. Скорее устали, чем волнуются, доложил Тимур данные с монитора. Он уже устроился под мягким знаком слова «Припять» и выбирал наиболее выгодное положение для обзора. Значит, бандиты. Нет специальной подготовки. Не факт. Сейчас у них такой спецназ, что и в бандиты не возьмут. Но главное, что это люди. Готов? Почти беззвучно, так что сигнал был воспринят только через коммуникатор, спросил Малахов. Готовь захват целей. Если они так и будут кучей переть, смогу захватить всех. В голосе Тимура чувствовалось некоторое злорадство. Он извлек из заплечника небольшую прямоугольную коробочку и пристроил ее так, чтобы ничто не закрывало обзор между ней и вероятным местом выхода противника. Через секунду на мониторе появилась отметка. Локаторы системы подсветки цели синхронизированы. Внутри невзрачной коробочки активировался мощный неодимовый лазер. Система развертки устремила его тонкий, незаметный для человека инфракрасный луч на затаившихся врагов. Развертка работала так, что на противнике появились отметки, которые сразу же захватила система управления огня на оружии Тимура и Малахова. Реактивные пули с самонаведением в толстых, непривычных на вид магазинах активизировались. Бандиты были уверены, что находятся в полной безопасности, укрывшись кто за деревьями, кто в развалинах дома. Но система лазерного наведения, постоянно сканируя пространство, смогла найти незащищенное место у каждого из наступавших. «Секунду, не спеши, вдруг это просто грибники какие-то», – предупредил Малахов. Хотя представить себе грибников с калашами он не смог. Анализ выдоха, адреналин повышен, психическое состояние, агрессия и страх. Впрочем, Тимуру говорить не надо было. Малахов тоже получал данные анализа. «Гера, можешь меня вывести на ту частоту, на которой они вели радиообмен?» «Соединяю», – кратко ответил Тельбис. В коммуникаторе Малахов послышал сопение и тихая ругань. «Это кто там крадется? Чего надо?» После небольшой паузы в ответ послышалось. «Хитер, сука, ты чего сюда приперся? Тут чужим нет места». Голос был хриплый, слова вылетали, как собачий лай, резко и нервно. «Ты бы представился, прежде чем рычать», – спокойно ответил Малахов. «Кишки тебе выпущу сейчас, ты у меня быстро представишься». Шутка понравилась говорившему, и он заржал, довольный своим остроумием. «Ты про Бузу слыхал? Так вот, на его территорию заходить нельзя. Никогда и никому». Гера сразу же послал запрос на этого самого Бузу. Через несколько секунд Малахов уже знал, что Буза – мелкий бандит из зоны. Его отряд насчитывает около 20 человек. Так как у бандита не было собственных вертолетов, то, скорее всего, он нанял их на стороне. Вот только почему такой интерес у бандитов вызвала группа Малахова, было непонятно. «Слышь, может, поговорим нормально?» Вадим до последнего надеялся на мирное разрешение ситуации. «Мы все же разумные люди. Ты видел, что с вашими вертушками случилось? Зачем зря кровь проливать?» «На понт берешь», – продемонстрировал знание Фени бандит. «У меня приказ, так что никаких разговоров. А может, в Бузе пойдем, обсудим?» Малахов не договорил. Из-за развалин на одноэтажке раздался громкий хлопок. Снаряд от гранатомета пролетел над рельсами и ударил в торец буквы «П», рассыпав бетонное крошево. «Огонь!» – кратко скомандовал Вадим. Тихонько, словно лопались старые надувные шарики, фыркнуло оружие. Отметки о целях на сканере замерли. Система сообщила о поражении основных жизненных функций. Наверное, нападающие даже не смогли понять, откуда на них налетела стая стальных жил. Несколько секунд, и на месте боевой группы остались только растерзанные тела. Опушка леса наполнилась запахом крови и фекалий. «Так, с этими ясно. Клава, ты там как?» Малахов говорил скупо рубленными фразами. Но на вопрос не последовало никакого ответа. «Тимур, что у них?» «Связь в порядке, системы действуют, мониторинг с главного компьютера идет, но голосовой связи нет, да и текстовой тоже». «Блин, да что?» Малахов не успел договорить, как резкий звук взрыва прямо над головой оглушил и его, и Тимура. Россыпь сигнальных ракет расцвела в небе. Системы контроля словно взбесились. Примерно полсотни красных точек высветилось на мониторах. Теперь другая группа двигалась широким полукольцом от хранилища отходов и от саркофага. Перемещались быстро и слаженно, сжимая клещи в том месте, где находились Тимур с Малаховым. «Система не справится, придется самим», – без тени пессимизма сообщил Рымжанов. «Отходим», – Малахов принял решение. «Что-то тут многолюдно. Ярмарка перед днем Конституции. Куда? Уходим в Рыжий лес. Иначе может плохо кончиться. Ты уверен, что машина не захвачена?» «Так там же мутанты», – попытался возразить Тимур. «Лишь бы не люди», – проворчал Малахов. «Ставь завесу». Веером, словно зерна в пашню, Рымжанов выбросил пригоршню микроскопических дымогенераторов. За несколько секунд воздух наполнился белым маревом. Быстро, почти бегом, Вадим с Тимуром ринулись назад, где тупым треугольником в переулок упирался Рыжий лес. За первыми же соснами залегли, приготовившись к обороне. В окрестностях знака еще висело марево завесы, и прямого визуального контакта с нападающими не было. Мониторы показывали, как враги неотступно приближаются, захватывая дорожный знак в смертельные клещи. «У нас есть 5 минут, пока дым держится». Тимур готовился к бою основательно. Установил на сошке свой тяжелый автомат, положил рядом несколько рожков. Пока они поймут, что... Договорить ему не довелось. Стало ясно, что там, возле знака, происходит что-то странное. Сначала белая пелена дым завесы покрылась рябью, словно море под утренним бризом. Потом пространство вокруг начало пульсировать, искажая воздух, как в мираже. Бешеный вихрь сжал туман, и бетонные буквы, которые в нем скрывались, завертелись, хлопая, как крылья раненой птицы. Мгновение, и в звенящей чистом воздухе осталась только куча строительного мусора. А чуть дальше – открытый строй нападающих, люди в незнакомой униформе. Казалось, воронка совершенно не задела их, а появилась только для того, чтобы показать им, как на ладони, Малахова и Тимура. Свинцовым градом ударили автоматные очереди по деревьям, шибая на голову кору и хвою. Вадим по-звериному помотал головой, стряхивая сор, и открыл огонь одиночными. Как когда-то в юности он ощущал только 2 точки в пространстве – ствол и цель. Не целясь, не задерживая дыхание перед выстрелом, просто отправляя смерть из-за ствола сосны туда, за 100 метров от опушки Рыжего леса. Тимур хоть и отличный стрелок, но отстреливался не так экономно. Короткими очередями он прижимал к земле врагов, не давая им приблизиться. В пылу боя Малахов только успевал отмечать, как гасли одна за другой на мониторе отметки врагов. Как сначала замедлился, а потом стало кривиться полукольцо оцепления. Еще через несколько мгновений атакующие совсем остановились, потом развернулись и отступили. Тихо звякнула последняя гильза и упала в прошлогоднюю хвою. Вадим только сейчас понял, что он дышит тяжело, как после долгого бега. Чуть дрожал воздух над раскаленным стволом автомата, устраивая микроскопический мираж. Деловито зажужжала муха, до сих пор прятавшаяся от шума среди веток ближайшей ели. Пожужжала и села прямо на мушку еще горячего оружия. И стала чистить крылья. Что-то странное было в этой черно-радужной мухе. Малахов, тренированный на распознавание необычного, быстро сообразил. У нее было 9 лап, и вместо привычного хоботка – короткие жвалы. Муха словно почувствовала, что на нее смотрит, и, прекратив умываться, вцепилась жвалами в легированную сталь мушки. Оторвав кусочек, рванулась прочь. «Ишь ты, какая ЦЦ!» – подумал Малахов. И тут истошный, даже не звериный, а какой-то адский вопль пронесся по лесу. Вадим резко развернулся навстречу страшному звуку. Тимур уже был рядом и осторожно всматривался в тенистый сосновник. Вой прекратился, лес замер и стал похож на декорацию театральной сцены. Застыл и как будто открыл кровавое чрево. Черный ком, в котором угадывалось сплетение ужасных тел, вылетел из тени. Огонь, который открыли Тимур и Вадим, казалось, только раззадорил мерзкое образование. Мгновение когтистая лапа смела с лица Малахова коммуникатор, разнесла вдребезги анализатор на запястье, разорвала разгрузку. Еще мгновение, и Вадим остался один на опушке леса. Он даже не смог определить тот миг, когда злобное исчадие скрылось, увлекая за собой Тимура. Вадим стоял один, сжимая в руке автомат, без связи, без команды, без надежды на чью-то помощь. Из архивов особого отдела при правительстве России. Личное дело номер 014. Хранить вечно. Количество экземпляров – 1. Заполнять только от руки. Уровень допуска – 0. Имя – Вадим Иванович Малахов. Дата рождения – 17.05.1975. Социальное происхождение – служащий. Позывной – Тираторе. Специальность – стрелок-радист. Звание – открытый капитан, пенсионный генерал-лейтенант. Образование. Высший кандидат психологических наук, специальность военная психология. Тема диссертационной работы «Психология ближнего боя с применением классифицированных стрелковых средств». Защищена на сессии закрытого ученого совета Института военной психологии 19 апреля 2000 года. Результаты голосования негативные. Звание присвоено решением председателя ВАК. Время привлечения в группу «Табигон» 12 апреля 1995 года. Участие в операции группы «Табигон» 1997 «Непрерывные молнии», 1999 «Свердловск НЛО», 1999 «Оптовый рынок», 2001 «Операция 0911», 2004 «Минский НЛО», 2005 «Операция ЧАД», 2006 «Алгой Хархой», 2010 «Пьющий из ступы», 2011 «Мимикрия». После операции 2001 года подал заявление о выходе из группы. Переведен в неактивный состав. Восстановлен в активном составе в 2002 году. Награды и звания. 1995. Отличник российской армии. 1996. Медаль за отвагу. 1997. Герой Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда». 1998. Орден Андрея Первозванного. 1999. Дважды Герой России. 2001. Почетная грамота президента России. 2001. Орден Пурпурного сердца США. Орден Почетного легиона Франции. За заслуги перед Отечеством первой степени. Глава третья. Эпиграф. «Хера ты вылупился? Да хера знаешь?» Командные слова. Приложение к общевойсковому уставу, страница 270, раздел для заметок. Ордена Трудового Красного Знамени, военное издательство, Министерство обороны. Москва, 2011 год. 20 лет назад. В армии Вадиму было тоскливо с первых дней. Но угнетали его не тяготы и невзгоды армейской службы, а давила убогость бытия. Все, чему учили в учебке, было примитивно до раздражения. Казалось, что из интересной и динамичной жизни он попал в кисель. Вроде того, что давали на обед и называли, наверное, за вкус напалмом. Впрочем, Малахов, человек по природе мягкий, скорее всего, перенес бы всю эту службу спокойно и без конфликтов. Несмотря на то, что сержант его взвода был последней сволочью и постоянно издевался над солдатами. Но у кого могут быть другие воспоминания о первых месяцах службы? Спустя 3 недели после призыва случилось приятное событие – учебные стрельбы. Для Вадима это был маленький праздник. Он любил стрелять. Когда-то давным-давно, сейчас казалось в другой жизни, правдами-неправдами, уговорив тренера, он стал заниматься в школьном тире. Попадать в десятку удавалось не очень часто, но не это было главное. Запах пороха, потертое дерево прикладов, школьных тозов, атмосфера тира – это кружило голову. И сейчас, среди бездарного убийства времени и сил, Вадим мечтал выйти на огневой рубеж и показать всем – он стреляет классно. Ему казалось, что потом станет намного легче. Но жизнь распорядилась иначе. За сутки до стрельб выпала ему тяжкая доля – наряд по кухне. Суточное мытье кружек закончилось безумной усталостью, дрожью в стертых до крови руках и сонным маревом в голове. Да тут еще какая-то гадость укусила за ногу. Комар, наверное, и нога раздулась так, что невозможно было натянуть сапог. Уже на позиции, на помосте, откуда надо было стрелять, Малахов понял, он ничего, кроме слепящего глаза солнца и желания заснуть прямо здесь и стоя, не ощущает. Ткнула в ладонь, выставленную по уставу за спиной, рука сержанта, раздающего патроны, раздалась команда лечь для стрельбы. Попытка прицелиться была совершенно бесплодна. Мушка прыгала, как сумасшедшая. А потом все исчезло. Остались только мишень и ощущение, что пуля полетит куда надо. В этом странном состоянии Малахов и выпустил все 3 пули в корову. Так называли в шутку погрудную мишень. Вадим сразу понял, что все хорошо. И гильзы, стрелянные в улавливатели, остались. Не придется потом искать их в грязи под злобные окрики сержанта. Но когда стали объявлять результаты, Малахов скис. Результат – 10, но 1. 2 пули в молоко. Да такое, что даже вообще в мишень не попали. Сержант назвал Малахова уродом и пообещал ему, что он на кухне до малого дембеля будет учиться попадать в нужное место. Потом командир приказал заменить мишени. Вадим, подойдя к своей, действительно увидел только одну одинокую дырочку. Точно в центре, точно в цифре 10. Из этой дырочки торчала пуля, еще горячая. Повоевав с ней немного, Малахов извлек ее из дощатого щита, на который прикалывались кнопками бумажной мишени. Пуля была непростая. Это было целых 3 расплющенных пули. Одна сидела в другой. «Товарищ сержант», Вадим подбежал к своему командиру, улыбаясь, протянул ему свою находку и свою реабилитацию. Сержант был не дурак и хотел, чтобы начальство его похвалило за отличную подготовку подчиненных. С не меньшим энтузиазмом, чем у Малахова, он ринулся к командиру части, наблюдавшему за стрельбами вместе с какой-то шишкой из Москвы. Сначала сержант попросил у товарища генерала обратиться к товарищу подполковнику, а потом вручил мишень и объяснил, что рядовой Малахов выбил 30 из 30, а никак не 10. Подполковник поздравил сержанта с успехами в боевой и политической подготовке. На этом вроде все и закончилось, но на завтра, на утреннем разводе, Вадиму приказали выйти из строя и выразили благодарность. И обязали явиться в штаб сразу после развода. В штабе учебки Вадима ждал незнакомый капитан с погонами синего цвета. Без особых церемоний он заявил, что Малахову предписывается прибыть к руководству в Москву и добавил, что повезут его на машине. Машина на самом деле оказалась обычным УАЗиком. Вадим устроился на лавке за креслом водителя. И как настоящий солдат сразу же заснул. Проснулся он от тишины. «Ну что, воин, отоспался?» Водитель в форме прапорщика смотрел на Вадима в зеркало заднего обзора и улыбался. «Я не спал», – вскочил Малахов. «Я отдыхал, лежа и смотрел. Ну, конечно, особенно последний час, пока мы тут стоим». Прапор еще шире улыбнулся. «Не парься, парень, я что, сам не был Солобоном? Давай, протри глаза, да пошли». «Куда? Куда-куда? Куда надо?» Военный УАЗик стоял во дворе гигантского очень официального здания. Вадим вывалился из машины на пыльный асфальт. Оказалось, от спанья на жесткой лавке все тело застыло и плохо слушалось. «Но и видос», – заключил прапорщик. «Ты хоть морду руками потри, а то как...» «Я, товарищ прапорщик», – попытался оправдаться Малахов, – «это ты у себя в учебке козыряй и товарищами называй. Меня Витей зовут». Прапорщик протянул руку. «У нас не принято званиями тыкать или выкать. Пойди пойми, какое оно на самом деле». Вадим спорить не стал и начал сердито тереть щеки ладонями. Видимо, это помогло приобрести бодрый вид. Удовлетворенный водитель кивнул, показывая, куда надо идти. Они прошли мимо строгого рядового с синими погонами. Вадим удивился, что солдату на вахте было не меньше 40 лет. Пропетляв по этажам, коридорам с ковровыми дорожками, мимо обитых опухшим дермантином дверей, мимо еще нескольких вахтовых, добрались к цели похода. Обычная для этих мест стеганая дверь. Никаких табличек, которые в изобилии попадались на пути. «Давай, заходи», – подтолкнул Вадим и его сопровождающий. «А вы?» – смутился Малахов. «Мне там дела нет и допуска», – отрезал Виктор. Вадим глубоко вздохнул и распахнул дверь. Сразу за ней оказалась еще одна. Это неожиданно сбило боевой дух. Вторую дверь Малахов открывал уже осторожно. «Да что вы там скребетесь, молодой человек? Заходите». Вадим вошел в кабинет, вернее, в большую комнату, обставленную удобной неказенной мебелью. Не было традиционного стола начальника с пристроенным перпендикулярным столом попроще. Стол был круглый и располагался посреди комнаты. Еще журнальное окно возле кресел. Рядом с ним заслоняли окно 2 темных силуэта, 2 человека в форме. Оба они были подтянутыми и выглядели не в пример начальству в учебке, спортивными и ухоженными. «Товарищ», – замялся Малахов, пытаясь выяснить звание старшего, чтобы доложиться по уставу. «Не шуми». Тот, который стоял лицом к двери, сделал шаг навстречу и протянул руку. «Валерий Андреевич». «Вадик как-то совсем не по-военному?» – произнес Малахов. Он совсем потерял кураж. «Да знаю, знаю, проходи. Есть хочешь?» «Никак нет», – поспешил отказаться Вадим. «Конечно, конечно», – согласился Валерий Андреевич. «Садись, чаю выпей для приличия. А то вон кожа до кости. Как тебя только в армию взяли. Не человек, а гусь недокормленный. Тебя гусем не дразнили случайно?» «Нет», – растерянно произнес Вадим. «Ну, значит, сына твоего так будут дразнить». Валерий Андреевич улыбнулся и слегка подтолкнул Малахова к столику. Только сейчас Вадим рассмотрел, что на столе постелена небольшая скатерка, а на ней тарелка с бутербродами и стакан чая в подстаканнике. Бутерброды были с ветчиной и икрой, черной. Малахов поколебался лишь мгновение, понял, как он изнурен овощным рагу и гороховой кашей с вареным салом, и, сдерживая себя изо всех сил, съел все бутерброды и выпил чай. Хозяева этой странной комнаты в это время деликатно отошли к дальнему окну и тихо говорили о чем-то. «Спасибо!» – Вадим убедился, что съел все, встал из-за стола и вытянулся почти по стойке смирно. «Ты еще скажи, разрешите идти?» – хохотнул второй, который не представился. Он был в погонах полковника. Валерий Андреевич на звездочку младше. Это Вадим рассмотрел только сейчас. До этого мешали бутерброды. «Да я», – начал он, – «ладно, успокойся». Полковник не дал Вадиму развить мысль, которой, впрочем, и не было. «Садись, поговорим». Вадиму предложили устроиться в одном из трех необъятных кожаных кресел старой работы. «Ты где такому научился?» Валерий Андреевич достал из кармана те самые три пули и кинул на маленький столик, который разделял кресло. «Мы проверили, ты стрельбой серьезно не занимался». «В школе, в тире». «Школьный тир не может подготовить снайпера высшей квалификации», – перебил его полковник. «Тем более такого, который из раздробленного СКС одну в одну лепит». «Я, товарищ полковник, да не оправдывайся, пойдем покажем тебе кое-что». За шторой в дальнем конце комнаты оказалась дверь, а за дверью тир. Такой Вадим видел только в кино про шпионов. Длинная галерея, мишени на тросиках, зрительные трубы, разделенные щитами места для стрельбы. На расстоянии не менее 50 метров виднелись черные кружки уже установленных мишеней. «На, попробуй!» – подполковник держал в руках странное оружие. «Вроде бы автомат, но очень короткий, с необычным диоптрическим прицелом». «А как из него?» – растерялся Вадим. Он не хотел ударить в грязь лицом, ведь он такого чудного устройства никогда не видел. «А просто!» – успокоил старший чин. «Дави на спусковой крючок, и все. А целиться тут как? Считай головоломка. Пробуй!» Автомат удобно лег в руку. Он оказался на удивление легким, и даже отсутствие приклада не мешало. Странное дело, не было никакого волнения. Вадим словно включился в веселую детскую игру. Когда с палкой в руках кричишь «Кых, кых, падай, ты убит!» Просто навскидку он спустил курок. Без отдачи резким хлопком отозвалось оружие. Вадим понял, по крайней мере, в мишень попал. Он опять и опять спускал курок до тех пор, пока спусковой крючок не застыл намертво в нажатом положении. Видимо, так оружие отзывалось на пустой магазин. Малахов вышел из состояния эйфории. «Ну ты и расшумелся. Нравится?» Валерий Андреевич вытащил из рук Вадима автомат. «Попал? Ну давай мы тебе на этот раз не скажем. Почему?» Вадиму было непонятно, зачем проверять, как он стреляет, и не говорить результат. «Пойдем побеседуем». Они вернулись в кабинет. «Мы предлагаем тебе перейти на службу к нам». Начал без всяких кивоков полковник. «КГБ? Не совсем. Но не это важно. А что я должен делать?» В душе Вадима была буря. Во-первых, возможность избавиться от бездарной солдатской службы. Во-вторых, видимо, попасть на спецслужбу. Но с другой стороны, страшно. «Ну, так сразу и делать», – фыркнул Валерий Андреевич. «Тебе еще учиться и учиться, а потом тебе объяснят, что делать». Несмотря на то, что Вадима забрали в армию со второго курса университета, слово «учиться» в последнее время у него ассоциировалось только с учебкой и дурковатым сержантом. Видимо, эти мысли хорошо прочитались на лице. «Твоя учеба будет несколько отличаться от того, что было в учебке», – успокоил полковник. «Ты, конечно, будешь учиться стрелять, но и еще многому другому. По окончании тебя посвятят твою будущую работу, и твое дело – принимать предложение или нет. Работа не связана ни с военным делом, ни с разведкой. Очень близка к тому, чему ты учился в университете. А что же я скажу дома? Не самая большая проблема. Тебе еще почти 2 года в армии служить. Будешь письма писать, как и писал, но с отпуском не получится». «Мне надо подумать». Вадим уже не сомневался, но что-то ему подсказывало, что надо сделать солидный вид. «Ну, конечно, конечно, думай». Валерий Андреевич сделал короткую паузу и продолжил. «Уже подумал? Так точно. Ну и молодец. Надеюсь, в твоей части не осталось особо дорогих личных вещей. Шинель? Тебе здесь новые дадут. Джинсовую». Полковник встал, показывая, что разговор окончен. «Меня зовут Николай Петрович Лазненко». Похоже, знать, как его зовут, было дозволено не всем. «Учеба будет длиться около года. На это время ты будешь общаться только с инструкторами и преподавателями. Жить будешь на базе. Увидимся через год». Полковник словно произносил строгую инструкцию. «Хорошо», – кивнул Малахов. «Валерий Андреевич, а я как отстрелялся?» «Отлично отстрелялся. А сколько выбил?» «Какая разница в самом деле? Там и патроны были холостые. А стрелял хорошо. Кстати, ты чего хромаешь? Портянки мотать не научили?» «Укусило что-то. Раздуло вот». Совсем не по-армейски пожаловался Вадим. «По прибытии в учебный центр немедленно в санчасть», – строго сказал Валерий Андреевич. В следующий раз с Лазненко Вадим действительно встретился только через год. Весь год прошел как сплошная тренировка. Занятия по психологии, космологии, теории стрелкового дела, тактика боя, боевые искусства, религия, оккультизм. И каждый день спортивные тренировки. Но не безумные армейские кроссы, ничего, кроме потери здоровья не приносящие, а методичные, грамотные тренировки. Учеба, тренировки, учеба и ни слова о том, ради чего все это. Однажды в комнату Вадима постучали, и вошел Лазненко. Он прервал начавшего докладывать Малахова, мол, успокойся. Полковник расспросил курсанта о жизни, об учебе, нравится ли и как вообще настроение. А потом предложил прогуляться. «Вадим, скажи мне, что ты думаешь о летающих тарелках?» После непродолжительного молчания спросил Лазненко. «Ну», – протянул Малахов, от неожиданности не зная, что сказать. «Я очень в школе интересовался, а потом, ну, когда читаешь книжки и статьи об этом, практически веришь. А когда по телевизору выступают всякие эксперты и контактеры, так веришь или не веришь?» – перебил его полковник. «Пока не потрогаю руками, не поверю. Правда, это будет уже не вера, а знание». «Хорошо, а вот про полтергейст тоже слышал?» – продолжил Лазненко. «Сказки. А если потрогаешь, поверишь?» – усмехнулся Николай Петрович. «Ну, полтергейст скорее сам потрогает». «Логично. Короче, мы рассчитываем, что в ближайшее время ты присоединишься к работе особой группы. Эта группа как раз занимается выяснением того, что есть выдумка, а что есть правда. И не газеты читать, а именно придется попытаться потрогать. Я должен дать ответ?» «Не обязательно, ты же уже согласился год назад. Ответ дадим мы после того, как увидим твою работу. А пока продолжай учебу».